что, есть нормальное человеческое общение? — философски заметил Джек. Глава 9. Среда. 22 часа 15 минут. 20 марта 1996 года. Чет оказался на редкость решительным парнем. Он настоял на своем, несмотря на энергичные возражения Джека. Они сегодня ужинают вместе и баста. В конце концов, Степлтону пришлось сдаться, и около 8 часов он на своем велосипеде пересек Центральный парк, чтобы встретиться с Четом у итальянского ресторана на 2-й авеню. После ужина Чет с той же напористостью предложил немного выпить. Джек позволил приятелю расплатиться за ужин и теперь, чувствуя себя в долгу, потащился вслед за МакГоверном. Сомнения охватили Джека, когда они уже поднимались по ступеням ко входу в бар. Последние несколько лет Степлтон ложился спать в 10 и вставал в 5. Сейчас было уже 10:45, и он почувствовал, что после выпитой полбутылки вина его неудержимо клонит ко сну, голова изрядно кружилась. «Сдается мне, я не готов пить», — заявил Джек. «Но мы уже пришли», — жалобно проговорил Чет. «Ну, пошли, всего-то раздавим по бутылочке пива». Отступив на шаг, Джек попытался разглядеть темный фасад. Вывески над дверью не было. «Как называется это райское место?» — пробормотал он. «Аукцион хаус. Здесь мы и приземлимся», — сказал Чет, открывая дверь. Джеку интерьер смутно напомнил обстановку материнского дома в Демойне, что в штате Айова. Правда, там не было стойки бара из черного дерева. Обстановка заведения являлась вульгарной карикатурой на викторианский стиль. С карнизов криво свисали длинные шторы, а высокий потолок покрывали жестяные листья с грубой чеканкой, а липовато раскрашенной в пестрые цвета. «Давай сядем вон там». Чет указал рукой на маленький столик у окна, выходящего на 89-ю улицу. Джек подчинился. С этого места хорошо просматривался зал. Причем Степлтон отметил, что пол сделан из навощенного дубового паркета. Не слишком характерная для баров деталь. В заведении находилось около 50 человек. Они или стояли у стойки, или сидели на скамейках у стен, все хорошо одеты и по виду интеллигенты. Ну, во всяком случае, Джек не заметил ни одной надетой задом наперед бейсболки. Мужчин было приблизительно столько же, сколько женщин. Впервые за весь вечер Джеку пришло в голову, что, пожалуй, Чет оказался прав, вытащив его в бар. В таком нормальном окружении Степлтону не приходилось бывать вот уже несколько лет. Может, это и к лучшему, — подумалось Джеку. Он давно уже стал одиночкой, безропотно несущим свой крест. Интересно, о чем говорят все эти замечательные, симпатичные люди, заполнившие зал гулом голосов? Проблема, и очень большая проблема, заключается в том, сможет ли он, Джек Степлтон, на равных общаться с подобной публикой. Взгляд Джека остановился на Чете, который, примостившись у стойки, заказывал пиво. Нет, он, оказывается, не заказывает пиво, а треплется о чем-то с ухоженной длинноволосой блондинкой в стильном свитере и облегающих джинсах. Рядом с блондинкой Джек увидел стройную женщину в подчеркнуто неброском темном костюме. Дама не принимала участия в разговоре и, казалось, была увлечена бокалом вина, который держала в руке. В глубине души Джек позавидовал открытости приятеля и той легкости, с которой он завязывал знакомство. За обедом МакГоверн с той же легкостью рассказывал Джеку свою биографию, упомянув, между прочим, и о том, что недавно расстался с одной женщиной-педиатром и теперь, зависнув в воздухе, как он выразился, был готов к новому роману. Пока Джек глазел на приятеля, тот обернулся в его сторону, и почти одновременно с ним то же самое сделали обе женщины. Все трое весело рассмеялись, Джек покраснел до корней волос, но ясно, что троица перемывает ему косточки. Чет оторвался от стойки и направился вальяжной походкой к столику. Джек в это время мучительно размышлял, не стоит ли ему побыстрее сбежать из бара. Степлтон уже понял, что сейчас начнется. «Эй, дружище!» — заговорщически прошептал Чет, умышленно встав между Джеком и женщинами. «Видишь тех двух курочек у стойки? Хороши, правда?» «Обе просто сногсшибательные. И знаешь что? Страстно хотят с тобой познакомиться». «Чет, это, конечно, забавно, но...» — начал было Джек. «Ну, перестань!» — прикрикнул на приятеля Чет. «Не порти мне все дело. Моя вон та, в свитере». Осознав, что сопротивление обойдется ему дороже, чем капитуляция, Джек сдался на милость победителя и поплелся к стойке вслед за Четом. МакГоверн представил друга женщинам. Джеку моментально стало ясно, что нашел Чет в Колин. Они были одного поля ягоды, весельчаки, не лезущие за словом в карман. Своим мрачным видом Тереза только подчеркивала это сходство. Представившись, она окинула Джека невидящим взглядом светло-голубых глаз и, отвернувшись к стойке, снова занялась своим бокалом. Чет и Колин принялись оживленно болтать. Джек, тупо глядя в затылок Терезе, мрачно размышлял, какого черта он, собственно, здесь делает. Ему давно пора в кровать. А вместо этого приходится общаться с такой же букой, как он сам. «Чет», — произнес Джек через несколько минут, — «это пустая трата времени». Тереза резко обернулась. «Пустая трата времени? Для кого?» — зло спросила она. «Для меня», — ответил Джек. Он с удивлением воззрился на худощавую, но с полными чувственными губами женщину. Джек был поражен ее горячностью. «Что тогда говорить обо мне?» — продолжала наступать Тереза. «Вы думаете, я испытываю удовольствие от приставаний, вышедших на охоту мужчин?» «Секундочку!» — возмутился начавший закипать Джек. «Не льстите себя, я не собирался выходить ни на какую охоту. А если бы вышел, то, смею вас уверить, мне бы и в голову не пришло приударить...» «Эй, Джек!» — окликнул друга Чет. «Остынь!» «И ты тоже, Тереза!» — вмешалась Колин. «Расслабься. Мы пришли сюда порадоваться жизни». «Я не сказал этой леди ни слова, а она начала на меня наскакивать». Пустился в объяснение Джек. «Не надо было ничего говорить, и так все ясно!» Огрызнулась Тереза. «Ребята, успокойтесь!» Чет встал между противниками. Он смотрел только на Джека. «Мы выбрались в бар пообщаться с себе подобными человеческими существами». «Ну, общайтесь! А мне, кажется, пора домой!» Заявила Тереза. «Нет, ты останешься здесь!» отчеканила Колин. Она беспомощно, ища поддержки, повернулась к Чету. «Поймите, она натянута, как фортепианная струна, и поэтому я уговорила ее пойти развлечься, иначе она скоро сгорит на работе». «То же самое я могу сказать о Джеке», — не остался в долгу Чет. «У него точно такие же антисоциальные тенденции».